Техника подвела. В общем, вы поняли, о чем была сценка. Да, я мыл стекла. И сценка была о том, что я пытался отмыть грязь с одной стороны, а она была с другой. Вы знаете, то же самое происходит в жизни многих людей, которые хотят не грешить, которые хотят быть чистыми, которые хотят быть святыми. И мы иногда прилагаем довольно большие старания, чтобы освободиться от чего-то, чтобы быть хорошими, но мы прилагаем эти старания не с той стороны. Как Иисус говорил, фарисеи, они пытались, они были, в общем-то, довольно праведными людьми, они там закон старались соблюдать изо всех сил, они вот внешнее все пытались чистить, они ходили, старались правильно одеваться, старались правильно молиться, старались... вешать всякие там, вот в законе были такие заповеди, что нужно места Писания к себе там повесить где-то в нескольких местах, чтобы можно было в любое время достать, посмотреть, почитать, вспомнить закон. И вот они это делали. Но Иисус говорил, вы очищаете внешность чаши, блюда, а надо очищать внутренность. Мы частенько очищаем одну сторону, и мы не понимаем, почему невозможно вычистить это. А проблема в том, что грязь с другой стороны. Я хочу спросить, записывается сейчас проповедь? Отлично. Сегодня мы поговорим об одной очень важной теме, которая поможет нам получить внутреннее очищение. Помните, мы говорили о том, почему мы спасены? Поднимите руку, кто идет на небо? Ага. Я обещал тем, кто не уверен, что он идет на небо, что я обещал? Эпитимию обещал. 300 раз поблагодарить Иисуса. Скажите, почему мы спасаемся? Кто нас спасает? Мы сами спасаемся своими силами? А мы можем что-то сделать своими силами? Для спасения ничего. Более того, раз Иисус уже все сделал на Голгофе, то это как бы даже нагло, если мы пытаемся как бы... Он уже купил нам спасение. А мы говорим, ну мы тоже вот тут еще 5 сантимов тебе доложим. Ну... Сами понимаете, да? Почему у евреев не получается с Богом? Почему у них нет храма? Потому что они думают, что они должны заслужить перед Богом, как в Ветхом Завете было. Но в Ветхом Завете Бог показал, что не получается. Не получается заслужить. Поэтому Он сказал еще в Ветхом Завете, еще пророки говорили, «Я создам новый завет. И законы, которые вы не могли выполнить в Ветхом Завете, я вложу в сердца». В Новом Завете, чтобы это было моей силой, чтобы это было моей славой. И вы знаете, Бог, Он нас освобождает необычным методом. Мы пытаемся по-человечески там бросить какой-то грех, мы стараемся изо всех сил, не получается, а Бог, Он заходит в глубину и показывает со стороны сердца, как быть свободным. Со стороны сердца, как быть благословенным. Он как бы, вот мы держимся, или мы пытаемся вот разобраться с какой-то проблемой, вот вокруг этой грязной кучи мы сидим, Он как бы берет нас за руку и уводит нас в другую сторону, отвлекает наше внимание, переключает, и через какое-то время мы забываем про эту грязную кучу. Я помню, один человек свидетельствовал, это в Слове истины было в Риге, он говорит, когда я пришел к Богу, я покаялся, я не мог бросить курить. И я спросил одного брата духовного, что мне делать? Он говорит, просто всю свою жизнь, вот будь с Богом, прославляй, пой, поклоняйся, будь в Слове Божьем, не переживай за свою эту проблему. И он так делал, и потом он говорит, что он вспомнил, что он уже месяц не курил. Почему? Потому что ему было так хорошо с Богом, что он забыл. Забыл покурить. Еще один человек свидетельствовал тоже, он был крещен Святым Духом, но он очень сильно тоже зависим был от курения. И он говорит, что он выбрасывал с утра трубку, вечером он ее покупал. На следующий день опять выбрасывал, на следующий вечер он опять покупал. И он решил что? Он решил молиться на иных языках одновременно с курением. И помолился, и помолился. И потом он случайно заметил, что он уже просто несколько дней не курит. Забылось. Бог дает свою силу, чтобы нас исцелить. Бог дает свою силу. Помните ли вы одну вещь, которую Библия очень четко называет как воля Божья для нас? Которая помогает нам меняться, которая помогает, как двигатель, который нас движет куда надо. Помните? Волю Божью. Это хорошо. Какая она? Один стих я говорил. Ибо за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Это парадоксальная вещь. Бог не сказал, поднимитесь на Эверест. Бог не сказал, пожертвуйте все свое имение. Бог не сказал, даже пожертвуйте десятину, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Бог сказал, живи жизнью благодарности. Пусть твое сердце будет благодарно Иисусу за то, что Он подарил тебе незаслуженное спасение вечное. Наполняй свое сердце благодарностью. Каждый день, какие бы ни были обстоятельства, благодари Бога за то, что ты видишь доброе в своей жизни, за милости, за любовь, за помощь. И частенько наши проблемы Бог берет и поворачивает нам во благо же. Я помню, мне один раз пришлось такое выполнять задание на работе. Я программист, работаю за компьютером, мне... Ну, математика нравится, всякие там числа и все такое прочее. А тут мне дали задание переводить стандарты, то есть текст, с английского языка на латышский язык. Я тогда не знал нормально ни английского, ни латышского. И я сидел, и у меня просто все пухло, я мучился. Это был ужас, и я роптал. Плохой этот самый работодатель, плохие там все, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бог меня обличил вот именно этим стихом, я покаялся, я начал говорить, спасибо, Иисус, за твою любовь. И на следующий день мы поменяли работу. Но потом, через время я понял, что через то, что я сидел вот в этих языках, Бог научил меня пользоваться этими языками, хоть мне было и тяжело. Через наши трудности, через наши проблемы Бог очень часто оборачивает эти трудности и проблемы нам во благо. Как ни странно. И даже наши грехи и грехи против нас Бог может обернуть нам во благо, если мы будем жить с Ним, если мы будем наполнять свое сердце любовью и благодарностью к Иисусу. И если вы вспомните, что сделал Давид с Версавией, он ее, грубо говоря, изнасиловал, убил ее мужа, который любил ее очень сильно, и забрал себе, но потом... Бог все поменял и сделал так, что Версавия стала мамой Соломона и вошла в линию Иисуса Христа. Даже наши грехи Бог может взять и повернуть. Не то, что в смысле грешите напропалую, Бог все сделает. Но поскольку мы уж так грешили все, то, идя за Богом, Бог поменяет нашу жизнь. Бог обратит даже наши падения, даже наши трудности. Поэтому нам есть за что благодарить Иисуса. И когда мы наполняем свое сердце благодарностью, когда мы наполняем свое сердце любовью к Иисусу, происходят удивительные вещи. Наполненное благодарностью сердце невозможно наполнить чем-нибудь плохим. Я не видел ни одного человека, который был бы наполнен благодарностью Иисусу и с таким сердцем шел бы и грешил бы напропалую. Не видел. Наоборот, Библия говорит, что люди, которые познали Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, они осуетились и пошли грешить. Помните, римлянам? И вот сегодня мы коснемся еще одного аспекта. Про благодарность. Я надеюсь, вы помните, что это воля Божия. Это не что-нибудь, что есть выбор или не выбор, это воля Божья. Именно этого Бог и хочет, чтобы все сердце было наполнено благодарностью. К Богу и, кстати говоря, к людям, которые нам делают что-то доброе, тоже надо быть благодарными. Сегодня мы поговорим про еще один аспект, наполняющий наше сердце и который очень сильные вещи производит нас, он, эта вещь, она меняет нас, она радикально трансформирует нашу жизнь, она очищает изнутри, она удалит то пятно, которое мы снаружи не могли вычистить. Эта вещь называется поклонение. И это родственные вещи. Очень часто мы, когда поклоняемся Богу, мы благодарим Бога. Но есть там нечто особенное, нечто свое. Я хотел, чтобы мы сегодня поизучали, поразбирали, что такое поклонение и зачем оно нужно. Давайте мы посмотрим это Евангелие от Луки, 4 глава с 5 стиха. Евангелие от Луки, 4 глава с 5 стиха. Иисус был в пустыне. Слово «пустыня» нам уже знакомо. Мы немножечко коснулись пустыни, но та пустыня, которая была у Иисуса, она была намного жестче, чем у нас с вами. Мы только немножко КВН не посмотрели, а Иисус, он даже не ел. Всю пустыню. 40 дней. Тяжелейший пост. Я знаю нескольких людей в наше время, которые 40 дней постились. Но это, в принципе, не так их много. И это очень тяжелый пост. 40 дней. Он постился. И вот самое время уже выходить из пустыни. И перед самым выходом самые сильные искушения. Давайте мы посмотрим. С 5 стиха. И мы только одно искушение посмотрим. Дьявол иногда может нас так атаковать, неважно, святые мы или чистые, или не святые, или нечистые, что, ну, будет казаться, что как бы он имеет какую-то власть. Смотрите, 5 стих. «Возведя Иисуса на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Представляете, такое крутое видение от сатаны. «И сказал ему дьявол: Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Почему же дьявол за поклонение предлагал так много? Все царства, все дам тебе, только поклонись. И почему Иисус не согласился? Такая неплохая идея. Все царства. Я думаю, там был такой видеофильм показан Иисусу. Такая там красота, все лучшее, все самое сверкающее. И он говорит: нет. И он говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Мы поисследуем сегодня, что такое поклонение. Мы поисследуем, почему. И смотрите, поклоняйся и служи. Те, кто хочет служить Богу, им нужно научиться поклоняться. И те, которые поклоняются Богу, они будут служить Богу. Это две связанные вещи. Поклонение и служение. Вот это слово «поклонение» давайте мы немножко подумаем над ним. Из греческого языка это слово «поклониться», оно означает, в принципе, примерно то же самое, что и в русском языке. Это кланяться, воздавать почесть, упасть на колени, поклониться лицом до земли. Там ниц можно упасть, это вот вообще лежа на животе полностью, да. Там целовать край одежды. То есть это что-то очень такое глубокое, что-то очень такое сильное. Это, ну, ты не будешь ко всем людям так поступать. Это вот раньше там перед царями там становились на колени, целовали край одежды. Что-то вот такое вот это слово означает. И это в Новом Завете греческий используется, в Ветхом Завете иврит. Там похоже очень слово используется. Наклониться, сделать низкий поклон тоже. Ну, тоже на колени встать. Поклонение. секретничаем на проповеди. Итак, давайте мы посмотрим на некоторые места Писания в Ветхом Завете, что там говорится. Чтобы сократить время, может быть, вы записываете эти места Писания, но не надо все их открывать, потому что у меня их сегодня много, у меня 3 листа мест Писания. Если вы будете все читать, и мы будем это ждать, то вы, наверное, 3 часа отсюда уйдете. Так что не открывайте, просто записывайте, слушайте внимательно. В Бытие мы видим поклонение в самом начале, где-то в 18 главе, в 1 стихе написано про Авраама. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа стоят против него». Я думаю, когда из воздуха материализовались 3 мужчины, он понял, что это Бог. «Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Это одно из первых мест, где рассказывается. То есть он встал на колени, и он наклонился лицом до земли. Это был очень такой глубокий акт уважения. Это не кто-нибудь пришел, это пришел Бог, это пришли его представители. Дальше мы видим один из самых ярчайших актов поклонения, который записан вообще в Ветхом Завете, это когда Авраам принес Исаака Богу. В 22 главе Бытия, в 5 стихе написано, вот они идут, 3 дня прошло, Авраам подошел к горе Мория. Многие теологи говорят, что это та же самая гора, которая потом стала Голгофой, на которой Иисуса распяли. «И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слугом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Мы видим, что поклонение — это был очень дорогой акт. Это было не просто так. Кивнули. Бай! Это было что-то очень глубокое. Для Авраама это означало потерять все. Но Бог ему все вернул. Через то, что сделал Авраам, Бог показал, как бы это было как пророческая иллюстрация для нас, что он сделает со своим сыном на этой горе. Поклонение. Глубочайшая вещь. И вы знаете, меня очень сильно шокировал всегда один момент в Ветхом Завете. Что те же самые люди Божьи, которые были поклонниками Господу, в нескольких местах они поклонялись людям. Вот это для меня всегда был шок, и я никогда не понимал, как такое может быть. И Бог, когда объяснил, то было очень интересно. В том же самом Бытии через главу, в 23 главе, в 7 стихе, Авраам договаривается с сынами хетовыми, то есть в этой земле, что он хочет купить место, чтобы похоронить Сару. И написано там, Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам хетовым. То есть это то же самое слово используется. Там не написано до земли, но он поклонился. Меня всегда это удивляло. Более того, если мы читаем про Давида, в одном месте, когда Давид вышел из пещеры, он поклонился Саулу до земли. И он закричал, «Ты мой отец, ты для меня большой авторитет. Зачем ты за мной бегаешь? Я тебя не хочу зла». Он ему поклонился. Думаю, может быть, они ошибались, может, они что-то не догоняли. Ну, нельзя же кланяться-то людям. И есть одно место Писания, которое все прояснило. Давайте мы откроем Бытие, 37 главу. Вот там очень интересное местописание. 37 глава Бытие. С 5 стиха. Здесь рассказывается об Иосифе, который увидел сон от Бога. То есть это было откровение от Бога, и Бог хотел, чтобы было так. Это не люди придумали, это Бог придумал так. 37 глава с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Итак, поклонение принадлежит истинному царю. Они это понимали. То есть это не кто попало, это истинный царь. И они, ты будешь над нами царствовать? Ты будешь главным? Мы тебе кланяться будем? Ни за что. Они не хотели. А Иосиф, наверное, мне будут все кланяться. Можно так представить такое ощущение, как бы этот человек такой в гордости чувствовал бы такое, да? Видел он еще другой сон и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, можете представить себе, как ему не понравилось. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, отец его заметил это слово. Итак, мы видим, что в плане Божьем было, чтобы братья и матери, и отец поклонились Иосифу. И мы знаем, как это произошло. Иосиф прошел долину смертной тени и унижения. Бог его смирил, чтобы он не был гордым. И, в принципе, Иосиф стал прообразом Иисуса Христа. Его тоже продали за серебряники, правда, дешевле. За Иисуса дали 30, за Иосифа 20, или инфляция у них там, я не знаю. Вот. И он тоже, его братья как бы предали, а через это он своих братьев и спас. И он тоже прошел унижение и страдания, и искушение, и оказался верным. И когда он стал вторым после фараона, он уже не думал, что все будут ему поклоняться. Он просто уже понимал, что он слуга. Да, он начальник, но он слуга. Братья пришли, они кланялись, но он их поднял, он их принял. И это было покровительство от Бога. И это был прообраз Иисуса Христа. Итак, мы видим, что поклонение принадлежит истинному царю. Поклонение принадлежит истинному владыке. Поклонение — это глубочайшее уважение и глубочайшее почитание того, кому ты кланяешься. И, собственно говоря, Авраам именно подчеркнуто показал свое уважение к своим друзьям. Тогда еще было несколько человек в этой земле ханаанской, которые помогали ему, если мы помним, в битвах. Он показал им подчеркнутое уважение свое, почитание. Он не почитал их так же, как Бога, но он их почитал. То же самое Давид, он показал подчеркнутое почитание к своему тестю, к своему царю. Понимаете, что такое поклонение? Это глубокое подчеркнутое почитание, глубокое подчеркнутое уважение. Если, когда мы славим Бога, когда мы, вот мы говорим, мы поклоняемся, да, мы знаем внешние атрибуты поклонения, это воздеваем руки или становимся на колени, или действительно склоняемся. Если во всем этом нет глубокого уважения к Богу, как к нашему царю, то это только внешность, это только атрибутика. Поклонение должно быть именно потому, что мы его уважаем, именно потому, что он наш царь. И вы знаете, когда кланялись перед царем, там не был вопрос, ты будешь слушаться законов царя или не будешь? Буду. Если дошло дело до того, что мы кланяемся перед этим царем, то мы точно будем слушаться этих законов. Мы его очень уважаем. Все, никаких вопросов не будет. Почему поклонение нас очищает? Потому что у нас вырабатывается правильное отношение к нашему небесному царю. Мы начинаем понимать его, видеть его величие. Мы понимаем, что его законы мудрые, и лучше нам стараться слушаться, потому что ну, он мудрый, он знает, что он делает. Он сотворил все. Он знает, как эта машина устроена. И наше тело, и весь мир, и семья, и все-все-все. Он знает, как устроено, поэтому законы у него мудрые. Давайте мы немножко посмотрим на то, как Израиль не туда кланялся, чтобы понять лучше, что такое поклонение. Это числа 25 глава. Вот это откройте, пожалуйста, место Писания, числа 25 глава. Бог сказал Израилю: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не служи им, не поклоняйся им». Он сказал им заранее, с горы, все слышали. Это не было сказано где-то там в уголке с Моисеем, это было сказано с горы для всех. Все слышали, все запомнили, потом все забыли. Ну, не все, конечно, но многие забыли. Давайте мы прочитаем первые три стиха. «И жил Израиль...» Итак, числа 25 глава, с 1 по 3 стих. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Если вы помните, то это посоветовал Валаам. Он не мог проклясть Израиль, но сказал: «Хочешь, Валак, навести на евреев гнев Божий?» Подошли к нему девочек, идолов поставь, мяском накорми идоложертвенным, все нормально будет. Бог их сам на них прогневается. Начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они, то есть дочери, народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-фигуру, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Представьте себе ситуацию. Я сейчас по-человечески поговорю немножечко. Вот идет Израиль, пустыня, везде все серое, камни, манна тоже где-то примерно того же цвета, белое, все серое, скучно, грустно, Бог страшный какой-то. То Моисей то уходит на 40 дней, то опять уходит на 40 дней. И тут старая развлекуха, к которой они привыкли в Египте. Девочки, идолы, мясо. Бесплатное удовольствие. И прилепился Израиль, приклеился. Это понравилось. Когда мы берем какой-то грех, мы частенько к нему приклеиваемся. Может быть, нам трудно какое-то время потерпеть с Богом. Может быть, с Богом не всегда есть такие развлечения, как предлагает мир. И иногда нам бывает серо, пока мы по пустыне еще идем. И вот подсылается нам какая-нибудь мавитяночка или какой-нибудь кусочек мяска с идолом, или какая-нибудь там сигаретка, или еще что-нибудь. И прилепился, приклеился, понравился. Это сильное слово «прилепился». Это вот муж с женой клеются друг к другу. И мы приклеиваемся к любимому нашему греху, и нам трудно бывает от него отклеиться. И получается, вот это, как это тут, Ваал-фигур. Ваал-фигуре на горе получается. Потому что когда ты начинаешь с сигаретки, то это красиво, это как демонстрационная версия, как реклама. Ты там ковбой уже, и ты там в раннем возрасте, или в каком возрасте первый закурил, и тебе кажется, что так все красиво, а потом ты должен еженедельно, ежедневно все это покупать и деньги тратить. И уже у тебя фигура на горе, и ты не можешь с этим справиться. Ну что, приклеился? Мы видим, что поклонение приклеивает человека к тому, чему он поклоняется. Хотите приклеиться к Господу? Хотите, чтобы была естественная сила, которая держит вас с Богом? Поклоняйтесь Господу. Не поклоняйтесь Ваал-фигуру. Вам не нужно фигуре на горе. Вам нужна Божья слава. Бог говорит в своем слове: прилепитесь ко мне. Чем больше мы прославляем, поклоняемся и благодарим Бога, тем сильнее мы к Нему приклеиваемся, и тем легче избежать греха, потому что есть естественная уже тяга за Богом. Если же мы приклеиваемся к чему-то другому, нам труднее избежать греха, потому что рвать это надо. Отклеивать эту ленту клейкую надо. Но если ты прилепился, то отклеивай. Бог поможет тебе. Прилепляй другой конец к Богу, и время от времени будет казаться, что тебя разрывает. На части. Потому что Бог будет тянуть в одну сторону, а фигура будет в другую сторону. Вот фигуру нужно стараться показывать фигу, раз уж он фигур. И потихонечку отдирать оттуда ленту. И к Богу больше приклеивается, и к Богу больше приклеивается. И так ты переклеишься в нужную сторону. И потом уже пойдет легче, когда последние кусочки ленты уже будут оторваны от фигура. Ну и как всегда там воспламенился гнев Господень, вы же понимаете, Господу не нравится. Ему не хочется, чтобы мы так служили фигуру. Второзаконие, сейчас не открывайте. Два места Писания вам зачитаю. Второзаконие, 4 глава. Там есть два стиха, 19-20. Там написано: «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Людям всегда хочется поклоняться чему-то, что превосходит их понимание. Вот Бог знал, что люди будут смотреть на солнце, на звезды, будут говорить: «Вау! Какая вообще потрясающая вещь все это!» И они могут подумать: «Наверное, это Бог». Много людей раньше было солнце поклонниками, и сейчас многие поклоняются солнцу, даже в наше время, представляете? Почему? Они думают, что это вау! То же самое в Откровении написано, тоже не открывайте, там написано, что когда вышел лжепророк и антихрист, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Они посмотрели на могущество антихриста и сказали: «Вау! Какой царь! Какой владыка! Он будет ярким товарищем, я вам скажу. Он выступит очень славно, этот товарищ». И все, ну не все, мы не скажем. Но те, которые Бога не знают, многие скажут. Они скажут: «Вау, это самый крутой лидер за все времена. Мы хотим делать все, что он скажет». Вы знаете, здесь яркие вещи. И мы хотим за яркостью частенько. Но надо быть осторожным. Потому что очень часто яркость, она не в том направлении ведет. Солнце, луна яркие, но это просто Божье средство. Антихрист будет ярким, но он будет врагом Божьим. Надо быть внимательным. Давайте мы дальше посмотрим. Тоже не открывайте, вот послушайте. Второзаконие, 11 глава, 16 стих говорит: «Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Слово «берегитесь» с еврейского означает быть сохраненным, быть осторожным, остерегаться, беречься. То есть надо быть внимательным, надо быть осторожным, потому что фигуров в мире много. Бог один, и иногда кажется, что это неинтересно. А фигуров много. Он говорит: будьте осторожными, смотрите, кому вы кланяетесь. Очень часто молодые люди, они кланяются каким-то группам музыкальным. Они смотрят на них и говорят: «Вау, мы хотим вот за ними идти, мы хотим быть как они». Там каким-то вещам они кланяются, каким-то вот у них есть кумиры, идолы. Не надо это делать, надо быть осторожным. Вот обольстилось сердце — это быть наивным, простодушным и обманываться. Очень часто люди, которые попадаются на ловушку фигура, они просто по наивности. Дети, которые начинают курить, они по наивности это делают. Они думают, это будет классно. Потом оказывается не классно. Но потом уже поздно, потому что эта лента уже приклеилась. Уклониться — это вот отклоняться, сворачивать, удаляться от Господа. Поклонение иным богам отводит нас от Бога. Давайте мы посмотрим вот это местописание. Откройте. Это Второзаконие, 8 глава, 19 стих. Второзаконие, 8 глава, 19 стих. «Если ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Поклонение — это очень важная вещь. Смотрите, начинается поклонение, если христианин поклоняется не туда, куда надо, начинается поклонение с того, что он забывает о Боге. Мы забываем иногда помолиться, забываем почитать Библию, забываем, и потом бац, согрешили. А, как это случилось? Почему? Где? Что? А я уже неделю не молился. Было такое? Ну, слава Богу, у кого не было, у меня было. Начинается все с забывания Господа. И смотрите, поклонение — это идти вслед кого-то, подражать кому-то. Израиль, который посмотрел на Ваал-Фигора, они видели, Ваал-Фигор — это бесплатный секс и мясо. Классная вещь. Я хочу это делать, я хочу этим заниматься. Я хочу идти вслед за этой традицией. Я хочу делать, как они. Поклонение — это подражание. Помните, что сказал Павел? «Подражайте мне, как я Христу». Павел поклонялся Христу, он подражал ему, он хотел во всем быть похожим на него. И людям другим он говорил: «Посмотрите, я стараюсь идти за Христом, вы можете в этом мне подражать». Это не в смысле, что Павел был такой средний идол по пути к Иисусу. Нет. Он был как бы, ну, вот как лидер прославления в группе прославления. То есть, как мы поклоняемся? Не только становясь на колени и поя гимны, мы стараемся подражать тому, кому мы поклоняемся. Мы стараемся, вот как люди, знаете, обожают своих лидеров. Я помню, в советское время многие люди искренне обожали советских лидеров, потому что с детства им промывали мозги, и мы там плакали, когда мы пели о том, что Ленин, он дал нам свободу, мы в это верили. Я надеюсь, что вы в этом покаялись. Очень надеюсь. Если вы в этом не покаялись, надо покаяться в этом. Потому что это идолопоклонство. Мне больно говорить, потому что я искренне верил, я отжил в Советском Союзе. Но такое время, что я успел комсомольцем еще стать. Одним из последних в школе. Я искренне верил изо всех сил, провозглашая все эти клятвы. Пионера, октябренка, комсомольца, что я хочу, да, я буду делать это вот дело партии, я обязательно буду, очень хочу. И я смотрел на этих героев, они такие были для меня яркие, и их так героизировали. Но это идолопоклонство. Потому что если разобраться глубоко, то очень много вещей было сделано против Бога, очень много вещей было сделано против церкви. Люди заменили Бога на себя, на свои доктрины, а всех инакомыслящих просто убивали. Поэтому Советский Союз, он был пропитан этим идолопоклонством. И мало того, что идолопоклонством он был пропитан, он был пропитан клятвами, потому что ребенка с раннего возраста посвящали сначала в октябрята, с возложением рук посвящали, возлагали руки старшие товарищи. Представляете? Сейчас, если подумать, вся страна была вовлечена в оккульт. Если вы еще в этом не каялись, вам надо в этом покаяться. Просить у Бога очищения, освящения от всего этого прошлого. Итак, поклоняться — это идти вслед, это подражать. Настоящее поклонение Христу — это не только спеть гимн в воскресенье в церкви. Это думать, искать и молиться. Иисус, я хочу быть как можно больше похожим на Тебя. Иисус, я хочу подражать Тебе как можно больше. Да, у меня не получится процентов, но 99,5, но хотя бы эти 0,5% я сегодня хочу выдавить для Тебя. Иисус, а как это делается? Я хочу молиться за больных, я хочу изгонять бесов, я хочу проповедовать Евангелие, я хочу проявлять любовь к ближнему, я хочу как? Истинное поклонение Богу — это идти вслед за Ним, это подражать Ему. И когда ты идешь за Иисусом, очень трудно идти за грехом, потому что они идут в разных направлениях. Почему поклонение очищает? Потому что ты становишься все больше и больше похожим на того, кому ты поклоняешься. Библия говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Нам надо быть как можно больше похожим на Иисуса. Это не слишком нагло сказать, я хочу быть как Иисус. Это то, что Бог хочет от нас. Он хочет, чтобы мы были настолько похожи на Иисуса, насколько можно, насколько получится. Это Его цель, это Его желание, это Его мечта. Он посеял семя Сына не для того, чтобы пожать кучу рабов. Он хотел пожать детей Божьих, похожих на Его Сына, таких же любящих, таких же смиренных. И Он это вложил в каждого из нас. И в каждом из нас живет это желание. Я хочу быть как Иисус. И когда мы читаем Евангелие, мы думаем, как бы классно было бы вот так же этих бесов гонять, а? Правда? И дьявол приходит и говорит, ну ты ведь не Иисус. Это не для тебя. Забудь, о чем ты думаешь? Ты хочешь молиться за исцеление? Ты хочешь изгонять бесов? Это не для тебя. Забудь. Ты что, этим святые занимались? Это некоторые. А Библия что говорит? Верующий меня, дела, которые я сотворю, и он сотворит. И даже больше стих сотворит, потому что я к Отцу иду. Знаете, на Петре это случилось. Тень Иисуса не исцеляла. Тень Петра исцеляла. Интересно? Интересно? Я думаю, что Иисус только радуется. Он хочет, чтобы Его царство оно процветало. И нам надо поверить. Пусть у нас займет это несколько лет, но это хорошая цель. Поклоняться Иисусу, поклоняться Богу, это значит, мы хотим стать чем как можно больше похожи на Него. И мы будем подражать, и, может быть, поначалу будет выходить криво, но это не страшно, потому что цель правильная. Будем подражать Иисусу. И смотрите, все идет в одном комплекте. Когда ты подражаешь, ты поклоняешься, ты служишь. И служить — это работать, трудиться, там, возделывать землю, даже рабом быть или там кем-то, да. То есть Иисус говорил, не можете служить Богу и Мамоне, да. Служить — это очень много требует времени, не получается и тому, и другому служить. Мы служим только кому-то одному. И лучше служить Богу. И даже на работе мы можем работать, как для Иисуса. Делать дело свое, как для Иисуса. Стараться изо всех сделать дело свое, как для Иисуса. Откровение не открывайте. В 9 главе написано в 20 стихе, что люди не раскаялись, они продолжали поклоняться бесам. И золотым, там, серебряным, каменным и другим идолам. Когда мы поклоняемся не Богу, по сути, мы поклоняемся бесам. За большинством идолов стоят демонические духи. И это серьезная вещь, это не шуточки. И нам кажется, что там люди сходили на рок-концертик и поклонились вместе с какой-нибудь группой. Попели, что там? Если человек поклоняется, там бес. Может прийти не свобода. Если ты зависим от рок-музыки, и я не имею в виду любую музыку, я имею в виду, ну, сами знаете, какие там всякие тяжелые там провозглашения всяких там страшных вещей, ты поклоняешься дьяволу, надо покаяться, освободиться. Можем молиться за тебя. Давайте мы посмотрим еще на Саула. В первой главе, в первой книге Царств, в 15 главе посмотрим про Саула. Саул был первый царь Израиля. И он не совсем понимал, у него не было времени созреть, чтобы быть царем. Его Бог вырвал, престолоположение поставил, и он служил, как умел. И, в принципе, он был неплохим царем для людей. Но для Бога это было не совсем то, что нужно. Саул был не готов. 15 глава. И там, я не буду читать все, потому что времени мало, почитайте дома эту главу, там написано, что Самуил сказал Саулу: уничтожь такой-то народ. Этот народ постоянно воевал с Израилем, он нападал на Израиль еще в пустыне, нападал на слабых, творил очень много зла идолопоклонниками. Бог сказал: уничтожь. Уничтожь все. Не оставляй ни волов, ни овец, ничего не оставляй. Это заклятое. 4 стих. «И собрал Саул народ, насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пешин и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине». 7 стих. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестности Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господне к Самуилу такое: «Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, пошел навстречу Саулу. Известили Саула, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник. «Я велик, я прекрасен и велик, и другого нет, как я». И сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? Я послушался Бога». И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так что, как народ, пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа». Он не понимал послушания. «И пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». Кстати, каково Богу было принимать такие жертвы? Я думаю, ему не понравилось. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Лучше, чтобы ты слушался Бога, чем чтобы ты принес ему еще деньги или еще что-нибудь. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Вот смотрите, здесь курсивом написаны слова. Курсивом в Библии написаны слова, если они были добавлены переводчиками, чтобы получилось связанное предложение. То есть в оригинале их нету, их добавили, чтобы текст на русском получился нормальный. Это хорошо. Но в данном случае я бы сказал, что можно и так сказать. Вместо этих слов можно тире просто поставить. Ибо непокорность есть грех, что волшебство. Непокорность — это волшебство. И противление — тире идолопоклонство. Мы, может быть, сейчас не кланяемся золотым и серебряным идолам, хотя в некоторых храмах кланяются. Даже в наше время. Но вопрос, покорны ли мы Господу? И все волшебники в церкви да скажут аминь. Кто не слушался Господа хоть когда-нибудь? Мне приходилось много раз в этом каяться, пред Богом просить прощения. Это все равно, что мы льем мельницу на дьявольскую, льем воду на дьявольскую мельницу. Мельницу льем. И противление — это все равно, что вот Бог хочет, чтобы мы сюда шли, а мы туда. То есть Богу мы не то показываем, что надо. Ну, Саул показал Богу пару раз одно место и вылетел с царского поста. Лучше Богу это место не показывать. Вот. Можно получить сдвиг в планах. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушался гласа их. Как часто мы людей боимся больше, чем Бога. Боязнь перед людьми ставит сеть, потому что мы уже не знаем, кому кланяться. Вроде и Богу кланяться надо, и людям как-то угодить надо, и мы и частенько не туда мы выбираем, и пролетаем. Лучше стараться выбирать всегда Бога, даже если мы ошибаемся, Бог все равно на нашей стороне будет. Если мы выбираем людей, получается, как с Саулом. Саул не понял. 25 стих. «Теперь же сними с меня грех мой». То есть все нормально. Давай там покаемся, там до свидания, все. «И воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». Как же Саул поклонялся Господу, как вы думаете? Я думаю, это был скорее такой религиозный, традиционный вариант у Саула. То есть в сердце он сделал так, как народ хотел, а Бог не хотел. Но потом он поймал пророка и говорит: пожалуйста, не уходи, давай мы пред всеми людьми мы поклонимся Господу. Ну надо, чтобы ж было как-то вот правильно. Пред людьми. И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израиля от тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Как вы думаете, на самом деле, кому поклонился Саул? Народу. Видите, не всегда внешний акт поклонения означает поклонение в сердце. Поклонение в сердце — это когда мы стараемся слушаться Господа. И вы знаете, в Новом Завете Бог нас не отвергает. Он сделал нечто лучшее. Он распил нашу греховную плоть на кресте, подарил нам новую жизнь. То есть Саул, вообще говоря, по идее распят. И говорит: теперь научись, чтобы не ты жил, но жил в тебе Христос. Как Павел говорит: уже не я живу, но живет во мне Христос. Христа он никогда не отвергнет. Мы можем где-то в чем-то согрешить, ошибаться, но Христа не отвергнет. Нам надо научиться жить со Христом, прятаться в Иисусе. Библия говорит: жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Мы должны прятаться в Иисуса Христа. Мы должны стараться как бы делать то, что делал бы Иисус, подражать Ему, верить, что Его сила с нами. И я видел много раз, как Он подтверждает это слово, как Он подтверждает свои откровения, свою истину. Давайте мы откроем Новый Завет, где Иисус напрямую говорит о поклонении. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава с 20 стиха. Это центральное место на сегодня будет. Евангелие от Иоанна, 4 глава с 20 стиха. Иисус встретился с самарянкой у колодца. Не у колодца, а у колодца. Вот. Встретился у колодезя Иисус с самарянкой. И начали говорить, и она там с ним пытается, как с другими мужчинами, заигрывать. А он ей правду рассказывает. Рассказывает о том, что у нее были грехи в жизни. Как только он заговорил о грехах, она тут же переключила тему на религиозный лад. Вот ты пытаешься поговорить с человеком о Боге или о грехах, он тоже говорит, я верующий. Я в церковь хожу, у меня дома икона есть. Я свечки ставлю. Сразу. И вот она сделала то же самое. Посмотрите. С 19 стиха почитаем. 4 глава Иоанна. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Резко переключила тему. Уже 5 мужей не интересуют. Ты пророк, пророк. Давай поговорим о поклонении. Не надо о моих грехах. Слушай, вот отцы наши, они вот тут поклонялись. Вот поклонялись вот тут. Вот надо было быть в этой церкви и кланяться вот так. А вы говорите, что надо быть вот в той церкви и кланяться вот так. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. Очень многие люди не знают, чему они кланяются. Даже бывает в таких церквах, как у нас. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Давайте мы разбираем некоторые слова отсюда. Знаете, я когда зашел туда, думал, что будет обычное слово «знаете» использоваться, но нет, там используется слово, которое означает больше как видеть, созерцать, смотреть, глядеть, познавать. То есть ты знаешь, потому что ты это видел. Ты знаешь, потому что ты понимаешь, для тебя это знакомо. Ты понимаешь, ты знаком с Богом. Ты понимаешь, кому ты кланяешься и почему ты кланяешься. Вот это же слово используется там в нескольких местах, где написано, ибо Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. То есть Бог видит наши нужды, ему не надо рассказывать долго. Перечислять каждый день, напоминать, Бог, ты забыл. Он знает, он видит нашу нужду. То же самое написано, что вы, которые злы, вы умеете даяния благие давать детям вашим. Помните? Это слово «умеете» — это то же самое слово. То есть, грубо говоря, вы видите, что детям нужно, вы им даете это. То есть это что-то очевидное. Иисус, когда, помните, спустили с крыши больного, и он сказал, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Он исцелил этого человека. Грубо говоря, чтобы вы это увидели, чтобы вы это поняли на практике. Вот именно так надо знать того, кому мы поклоняемся. Нам надо понять, кому мы поклоняемся, нам надо узнать. Это не просто традиция наших предков, это не просто прабабушка была православной, прапрабабушка была православной, все остальные православные, я православный. Должен знать, кому поклоняться. Почему поклоняться? Зачем? Знать надо, понимать надо. Бог хочет, чтобы мы знали, кому мы кланяемся. Истинный, это вот истинный, подлинный, правдивый, настоящий, справедливый, искренний, несомненный, достоверный, действительный. Бог настоящий. Это не традиция, это не религия. Это не обряд, это не историческое наследие. Бог живой, Бог настоящий, Бог хочет, чтобы мы знали Его действительность, Бог хочет, чтобы мы знали, как оно в реальности происходит, и чтобы мы поклонялись настоящему, действительному, реальному, всемогущему Богу, а не просто какой-то традиции подчинялись. Бог ищет поклонников. Это интересная вещь. Поклонников не так много, не все понимают, Бога, не все хотят идти за Богом, не все хотят служить Богом. Много людей религиозных, которые выполняют обряды и традиции, но много ли людей, которые всем сердцем любят Иисуса? Я думаю, что в каждой церкви таких людей не так много. Какую бы мы ни взяли церковь, есть люди, которые любят Иисуса, есть люди, которые приходят по привычке. Согласитесь. Надо быть тем, кто любит Иисуса. Быть истинным поклонником, быть настоящим. И Бог ищет таких поклонников. Вот это слово «искать», оно означает разыскивать, стараться, добиваться, стремиться, спрашивать, требовать. Бог ищет, где же есть люди, которые меня понимают, которые за мной хотят идти, которые хотят мне подражать, где они? И это слово также означает ощущать отсутствие. У Бога есть большая нехватка людей, которых его понимают. Богу не хватает настоящих поклонников. Потому что именно настоящие поклонники, которые его понимают глубоко, они будут слушаться, они будут идти за Богом. Как Петр сказал, многие люди отошли от Иисуса, а Петр сказал: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иисус, мы знаем, только ты имеешь ответы, только ты имеешь слова от Бога. Куда нам идти?» Вот это истинные поклонники. Вот это люди, которые понимают Христа, понимают, что Его заповеди — это не просто красивое чтение на ночь. Это должно стать нашей жизнью. Итак, Бог ищет поклонников. В Ветхом Завете в одном месте написано: «Прославляющих меня я прославлю, бесславящие меня будут постыжены». Чем больше мы славим Бога, чем больше мы поклоняемся Богу, тем больше Бог будет поднимать наш авторитет. Мы хотим, чтобы этот город был спасен, мы хотим, чтобы люди освободились от оков алкоголя, наркотиков, безбожной жизни. Мы об этом мечтаем. Чтобы это произошло, нам надо понять Бога, познать Его пути, стать Его поклонниками еще глубже, чем раньше. И тогда Бог будет поднимать авторитет церкви. Прославляющих Его Он прославляет. Бог будет прославлять авторитет церкви. Нам не надо стремиться бежать за авторитетом, нам надо бежать за Богом, а Бог будет поднимать авторитет. Некоторые люди бегут за авторитетом. И потом вот этот авторитет однажды рушится, если нет фундамента. Если бежать за Богом, Бог будет поднимать авторитет. В Новом Завете однозначно написано, что мы не поклоняемся людям в Новом Завете. Мы можем с почтением, с уважением отнестись к человеку, но даже когда Петр пришел к Корнилию домой, написано, что Корнилий впал на колени и поклонился, Петр говорит: «Встань, я тоже человек». Иоанн, когда видел видение, откровение ангелу, который показывал ему, он поклонился, а ангел говорит: «Смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». В Новом Завете мы кланяемся Богу. Кстати, если кто-то попадется на то, что будут ставить печати эти 666, не волнуйтесь. Одной печати даже насильно поставлено недостаточно. Там написано, что те, которым ставят печати и которые поклоняются образу, те будут отвержены. Если тебя насильно заломали и поставили печать, ты в этом не виноват. Это не поклонение. Поклонение — это когда ты решаешь идти за Антихристом. И вы знаете, иногда кажется, что у дьявола есть сила. Давайте мы снова откроем то место Писания, которое было в самом начале. Луки, 4 глава, с 5 стиха. Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 стиха. Ослабший Иисус от 40-дневного поста видит огромное яркое видение. Прочитаем его еще раз. «Возведя его...» Не открыли еще, да? Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 стиха. Это 66-я страница в Новом Завете, есть у вас стандартная Библия. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Вы знаете, очень часто в этом мире кажется, что у дьявола есть все. И он этим хвастается. И он тебе показывает: у меня есть то, у меня есть это, у меня есть то. Но ты должен делать так, как я хочу. Что ты за своим Богом идешь? И у него действительно много чего есть. Это правда. Но мы должны брать пример с Иисуса. Посмотрите. Иисус сказал: «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Не важно, что есть у дьявола, у него временное, оно разрушится. Ты не будешь вечно счастлив во грехе. Однажды наступит вал фигуре на горе, и ты потом будешь пасти свиней и будешь надеяться на какую-то милость, а тебе этого не будут давать. Лучше не иди туда. Лучше Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И вы знаете, в Ветхом Завете есть удивительная вещь. Была такая женщина, одна Руфь. Она была чужестранка, она была чуждой для народа Божьего. И она пришла со своей свекровью в Израиль, потому что она любила свекровь, она хотела помочь ей. И она стала собирать колоски на чужом поле. Это было разрешено по Ветхому Завету, просто из милости к бедным людям, чтобы они могли собрать себе немножко на покушать. И ее увидел богатый хозяин Боаз и оказал ей милость. И там написано, когда она хотела поблагодарить его и почтить его за его любовь, она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужестранка?» И он оказал ей не просто милость, он в итоге взял ее себе в жену, и от нее через несколько поколений родился царь Давид, а еще через много поколений родился Иисус Христос. Мы частенько пред Богом чувствуем себя чужими, мы чувствуем себя чужестранцами. Мы чувствуем себя, что мы вообще из чужого народа грешные вылезли. Вообще тут непонятно, как мы получились, просто Бог явил нам милость. И когда мы поклоняемся, и Бог видит, что мы его понимаем, что мы его ценим, что мы его любим. И может, у нас ничего не получается из того, что он заповедал. Может, мы все нарушаем, и ничего не получается. Если мы будем продолжать поклоняться Богу, если мы будем продолжать ставить его, мы войдем в план Божий, и наша жизнь будет исцелена. И как эта Руфь, она станет частью дела Иисуса Христа, такой частью, о которой она никогда не мечтала. Давайте мы сейчас встанем и будем славить Господа.